Хаймето фон Додерер, 1896-1966. Новый краткий башек. В городе Богу лето, великому пану, фимиам воскуряют камфорой и нафталином. Их запах, холодный запах заброшенности, неуловимо тонко, как дух, летает в покинутых, полузатемненных жилищах, овивая мебель в чехлах, между тем, как обитатели этих комнат гуляют в настоящих лесах или стоят в садах, или хотя бы на узких гравиевых дорожках между клумб с разноцветными стеклянными шарами. Темные леса кажутся взгляду сброшенной одежды, лежащей у ног отдаленного хребта, чьи обнаженные вершины матово-мягко блещут высоко в небе, причем кое-где на них положен еще яркий акцент — белизна снежника. Город ушел за горизонт. Он погружается в зной и в себя. Он заброшен, потому что так много людей его покинуло, и чувствует себя еще более заброшенным на вздымающем мареве асфальте, хотя по нему все еще спешат и катят тысячные толпы. Город склонен к медитации. Для этого у него много убежищ, пустых пещер и полостей, тех самых занавешенных и пронафталиненных. Наконец, и мебель начинает жить своей жизнью. Но город предается медитациям не только в запертых жилищах. В проулке перед маленьким рестораном «Город Париж» на тротуаре стоят столики. Блестят пивные кружки. Из кабачка чуть-чуть несет подвальной прохладой. И, может быть, бочками, винными бочками, пивными бочками. Только сейчас все заметили, что над проулком показался месяц. Вечером жара не спадает. Для содержателей ресторанов в знойных переулках лето в Вене не лучшее время, хотя жара и ускоряет бег пивных струй, особенно если можно получить полдюжины кружечек в холодке, как здесь принято выражаться. Но накануне праздников и в конце недели полный отлив. Венский лес высасывает из города его народ. Все предпочитают сидеть на воздухе, в кабачках по холмам, где лозы обвивают беседки, и на зубчатых листьях блестит месяц, отчего эти листья кажутся вырезанными из бумаги или твердыми, как металл, жестяными. Отлив полный. И тогда город предается медитации также в опустелых ресторанчиках и на тротуарах, где стоят столики, да еще, может быть, несколько кадок с лавровыми деревьями. Тем не менее, молодая чета хозяев города Парижа задумала оживить дело после такой долгой череды жарких дней, что казалось уже, будто лето нарочно гонит последнего вечернего посетителя в зеленый Пратер или в Зиверинг в молодое вино. Чтобы этого не случилось, нужны были крайние меры. Обычно хозяева гостиниц знают большую часть своих посетителей. Нет другого занятия, позволяющего завязать так много знакомств, нити которых простираются во все стороны и охватывают все области жизни, все сословия, профессии и специальности, включая самые необычайные. Возможность таких связей то и дело предоставляется содержателю ресторанчика, особенно если он такой милый и симпатичный, как наш господин Блауэнштайнер, и если хозяйка у него так же хороша, как госпожа Элли, у которой с округлостью форм, столь часто свойственной венкам, соединяется изящество ходовой части, сочетание довольно типичное для женщин нашего города, что позволяет ей проворным шариком катиться по всему залу. Они знали почти каждого. Более того, они научились рано или поздно понимать каждого и даже весьма проницательно. Они сразу уразумели, какова структура обрученной четы, женская половина которой по моде красила волосы в тициановско-венецианский рыжий цвет, носила брюки и спортивную рубашку, между тем, как ее партнер, тихий и кроткий, появлялся всегда в одном и том же выходном костюме, плохо на нем сидевшем. Явный служащий, посвящающий почти все свободное время весьма мирному занятию, а именно пчеловодству, что само по себе указывает на мечтательный склад характера. Она же, напротив того, с удовольствием ездила бы на мотоцикле. Впрочем, она и так принадлежала душой той партии, которая идет в ногу со временем, что выражается прежде всего в готовности поднять шум, неважно с помощью какого приспособления. И как это она напала именно на такого парня? «Крайности сходятся», — заметила госпожа Элли. «И еще. Теперь-то она его заполучила, и потому сразу видно, как она им командует». А от таких вещей, понятное дело, не отказываются. «Может быть, у него много денег?» «И она это знает», — сказал хозяин. «Сразу видно, что его мнения о побудительных причинах человеческих поступков были незыблемы. Госпожа Элли, которая отнюдь не считала, что молчание золото, рассуждала снисходительней, хотя и проникала глубже. Из обоих супругов вместе получился бы дельный психолог». Таким образом, они вскоре узнавали про всех и каждого посетителя, где кому жмет башмак, и когда, напротив того, человек чувствует живейшую потребность показать всему свету новые башмаки, либо фотографию тетушки, ибо та была вдовой капитана кайзеровской королевской армии, либо когда отставная костюмерша придворной оперы дает понять, сколь коротко и близко была она в свое время знакома со знаменитыми актерами, таких голосов, как тогда, теперь больше нет, что делалось ею с помощью стопки фотографий, украшенных автографами. Тут последнее пускалось в подробности, и на вас глядело сквозь большие очки в золотой оправе лицо эпохи, которая еще прежде чем кончилась, больше представительствовала, нежели обладала истинным содержанием. Бывали тут еще низенькая советница, толстая, как бегемот, и носатая, как удод, и ее дочка, до того довольная окружающим миром, своей таксой и особенно самою собой, что как раз для окружающего мира она становилась невыносима. И был инженер Антон Ригер, всегда приходивший в одиночестве и всегда чуть-чуть печальный, писаный красавец и владелец процветающего предприятия. Его Блауенштайнеры изучили доскональнее всех, и если к полуночи у него появлялись определенные жесты и слова, всегда одни и те же, то по этим приметам они воочию узнавали, что сегодня инженер направится не домой, но, подобно блуждающей звезде, двинется через мрак и дорогие рестораны старого города, что вовсе не зазорно проделывать время от времени старому холостяку. Мы познакомимся и с другими посетителями, но только после представления, которое даст волшебник. Потому что именно такое средство вернуть сюда отхлынувшую из-за июльской жары жизнь придумали Блауенштайнеры. Разумеется, у них были знакомства и среди людей этой не столь уж частой профессии, которая, однако, в Вене любима и имеет большую традицию. Ибо в 1870 году, или около того, в нашем городе существовал некий краткий башек, который без особого труда переделал свою чешскую фамилию Краткий на арабский или турецкий лад, словом, чуть-чуть ее ориентализировал. Он просто отбросил в конце «и краткое» и добавил непонятное слово «башек». В турецком есть одно слово, слегка напоминающее это, но смысл у него совершенно другой. Впрочем, какое это имеет значение? Краткий башек был известен тогда каждому. Его резиденцией был Вурстельпратер, где он подвязался в качестве волшебника и к тому же держал кабинет диковин, где в спирту плавали такие вещи, каких нигде не увидишь. В Вене еще и теперь говорят о каком-нибудь типе, если видят в нем нечто монструозное. Ну, этому место у кратки башика. Число его учеников и последователей во втором и третьем колене умножилось, даже более того, стало огромным, они устраивали конгрессы и конкурсы. Немногие, ставшие выдающимися артистами, сделали это поприще основной своей профессией, остальные же остаются любителями, хотя и среди них есть достигшие большого совершенства. Такой дилетант имелся в распоряжении господина Блауэнштайнера, и в назначенный вечер в ресторане «Город Париж» все места до последнего были заполнены. Тем более, что входной платы не требовалось, так как чародей демонстрировал свое искусство исключительно из любезности. По роду занятий это был обер-секретарь магистрата. Впрочем, волшебство тоже связано с большими издержками. На все нужны деньги, и колдовать может не только колдун, если приобрести весьма сложные и объемистые снаряды. Зрители наблюдали, как вносили оборудование. Ящики, цилиндрические трубы и, среди прочего, нечто похожее на старомодную электрическую машину со стеклянным кругом и блестящими латунными деталями. Вечер принес большой успех не только хозяину, но и тому господину, что столь любезно показывал свое искусство и во время сеанса носил наклеенную седую бороду. Господин Блауэнштайнер давно уже именовал этого своего завсегдатая, чью фамилию почему-то трудно было запомнить, просто краткий Башек, потому что страсть господина обер-секретаря к волшебству очень скоро стала ему известна. Этот служащий довольно высокого ранга вскоре после начала представления стал проделывать такие удивительные вещи, что публике едва хватило уверенности в том, что дело тут ни в чем ином, как в ловкости и умелых трюках. Впрочем, было 2-3 случая, когда этот рационализм оказался слишком куцым, а именно, когда шелковый носовой платок, взятый у одного молодого человека, и ассигнация в 20 шиллингов, взятая у другого, были разрезаны и изорваны в клочки в одном из снарядов. Оба господина от всей души распрощались со своей собственностью, а потом, под крики и аплодисменты, прямо на глазах тех, кто подошел поближе, оба предмета были в целости и сохранности извлечены у хозяев: ассигнация из густой шевелюры, а пестрый платочек из заворотничка рубашки. Стяжавшего заслуженные аплодисменты магистратского чиновника от души поблагодарили. Увлекательное представление, во время которого было выпито весьма много, длилось достаточно долго. Господин обер-секретарь упаковал свой достопримечательный сложный реквизит и вызвал такси. Вскоре и рой гостей рассеялся. С хозяином и хозяйкой осталось за столом для завсегдатая всего несколько гостей, часть из которых, например, контрастная чета влюбленных и господин инженер Ригер, нам уже знакомы. Женщина Удот, ее таксовладелица дочка и особо служившая в придворной опере в доброе старое время, отсутствовали. Имея в виду дальнейшее, мы могли бы сказать, к счастью, отсутствовали. Мадам Старый Режим сегодня даже не забыла на столе очки в золотой оправе, за которыми она иногда возвращалась в тот же вечер. К тому же сегодня и нельзя было уже сказать вечер, потому что наступила глубокая ночь. Однако в ресторане все еще сидел доктор Гуго Винклер, преподаватель университета, а ныне пенсионер, которому было уже, наверное, за 70, что, в общем-то, вполне естественно предполагать о всяком отставном профессоре, кроме присутствовавшего вышеназванного господина, чей возраст, особенно если послушать, как он говорит, вовсе не явствовал с очевидностью, оказался просто немыслимым. Его страсти спорить и упрямство хватило бы на десяток парламентских ораторов, а способности приходить в восторг — на полдюжины гимназистов. За столом сидел еще писатель, доктор Доблингер. Как известно, писатели всегда оказываются тут как тут. По обычаю всех литераторов, он не любил, чтобы к нему обращались господин доктор, Такие люди полагают, что одного только блеска их имени вполне достаточно, и академический титул им ни к чему. «Она права, она совершенно права», — громко и настойчиво твердил профессор, повернувшись к хозяйке, которая слушала его скорее терпеливо, чем соглашаясь с его воззрениями. «Она тысячу раз права». Под нею разумелась крашеная тициановская венецианка в брюках. Только незаурядное делает мужчину мужчиной. Женщина имеет право потребовать от него незаурядного. Что именно он делает, все равно. Выступает на ринге, пишет стихи или занимается волшебством. Лишь бы это было незаурядно. Ведь все высшие достижения ради женщины, только ради женщины, ради нее одной, не ради чего больше. Других идеалов не существует. Пусть говорят, что хотят. Ведь правда, господин инженер? Какова бы ни была цель, за ней стоит женщина, и все тут. Позвольте, господин профессор, — осторожно вмешался доктор Доблингер, — но я должен возразить вам и выдвинуть некоторые контраргументы. «Никаких, никаких!» — энергично перебил писателя профессор, и его лысый череп вынырнул, как морская свинка из воды. «Когда я говорю, не может быть никаких возражений, никаких контраргументов. Истина тут как на ладони. Нужно только захотеть ее увидеть». Доктор Доблингер умолк, спасовав перед такой страстью спорить. И все заметили, как еще больше погрузился в себя жених-пчеловод в хорошем, но плохо сидящем костюме. Следует особенно подчеркнуть, насколько служит к чести господина обер-секретаря Кратки Башика то обстоятельство, что данный им спектакль повлек за собой беседу о незаурядном вообще и различных незаурядных достижениях. Правда, профессор всегда и везде любил смотреть в корень. Не то Антон Ригер. Во время представления он наблюдал особенно внимательно, как и положено инженеру, и про себя молчком разгадал и восстановил во всех подробностях технику трех из показанных фокусов. Но ничего не сказал. Господин Ригер почти никогда ничего не говорил. Между тем профессор уже перешел от столь аподектически провозглашенной истины к другой теме и впал при этом в дифирамбический тон. «Вы ее не видели?» «Она была на спектакле. Говорю вам, господин инженер, роскошная женщина, самая красивая из всех, кого я успел заметить, за третьим столиком слева». Достигнув этой точки, разговор на мгновение оборвался. Пчеловод, заметно опечаленный, грустно воззрился в пространство перед собой и в себя. Кто знает, среди каких фантастических нагромождений присмыкался бедняга. Его крашеная венецианка смотрела в сторону, не удостоив его ни единым взглядом. Она была возбуждена, быть может, речами профессора. Она плыла вперед, бушприт был высоко поднят, и хотя волн вокруг не было, весь корпус корабля, плывшего в будущее, парадоксальным образом сам ходил волнами. Хотя двустворчатая дверь заведения была распахнута, это не давало прохлады, жара не упала и ночью. Когда в первый раз просверкала молния, не пролилось еще ни капли дождя. Не поднялось даже ветра, который здесь, внутри, можно было бы почувствовать хоть по малейшему движению воздуха. Но почти сразу же за голубым проблеском снаружи раздался резкий удар грома. Одновременно с ним в переднюю комнату, где никого, кроме сидящих за хозяйским столом, не было, вошел запоздалый посетитель. Это был хорошо одетый господин, широколицый, с гладкими щеками, с косо поставленными глазами. Это увидели сразу, но особенно отчетливо, когда он снял шляпу, и, так сказать, обширным лбом. Новый посетитель вежливо, тихим голосом осведомился, может ли он, несмотря на поздний час, что-нибудь поесть, хотя бы сыру и масло. Радушная хозяйка шариком покатилась по залу к стойке, а посетитель обосновался за соседним столом. Пить он попросил только содовый с яблочным соком. Но, как бывает всегда, если кто-нибудь поздно заходит в ресторан, где сидят лишь несколько человек, между столами легко завязался разговор. От той точки, где мы его оставили, разговор как-то случайно опять вернулся к кратке Башику. Судя по всему, эта тема заинтересовала нового посетителя, хотя бы и между прочим. Во всяком случае, было замечено, что он следит за диалогом, в котором теперь приняла участие и крашеная венецианка, некоторое время с интересом рассматривавшая незнакомца, надо признаться, не так уж незаметно. Она наблюдала за ним совершенно открыто. Как-то нечаянно он был втянут в разговор, причем никем иным, как самой хозяйкой. Обернувшись к посетителю, она дала ему некоторые разъяснения относительно мероприятия, которое имело место здесь сегодня вечером. О нем и шла у них речь, и сказала о совершенстве увиденного спектакля. Как только незнакомый посетитель собрался ответить, хозяин спросил его, не желает ли он присоединиться к обществу. Посетитель последовал его приглашению и пересел со стаканом за общий стол. Хозяйка тоном почтительного признания рассказала еще кое-что о фокусах обер-секретаря, назвав при этом его имя и чин. «Да», — сказал пришелец, — «я его знаю. Для дилетанта он очень хорош». «Ничего себе дилетант!» — заметила хозяйка со смехом. «Хотела бы я уметь хоть двадцатую долю того, что он умеет». «Да-да», — сказал незнакомец, — «этот Благоутек очень неплох. Среди любителей он один из лучших». «Может быть, сударь, вы принадлежите к той же профессии?» — осведомился хозяин, оживившись. «Да, конечно», — сказал незнакомец. «Но в чем же, позвольте спросить, состоит разница, в чем главное отличие профессионала от дилетанта вроде господина обер-секретаря Благоутека?» «Видите ли, дилетанты показывают иногда отличные фокусы, иногда даже сами их придумывают, но им не хватает высшего технического совершенства, подлинного умения». «Хм. А вы сами, сударь, артист?» «Да», — сказал незнакомый посетитель. «Жаль, что господин обер-секретарь увез с собой все снаряды», — весело воскликнул хозяин. «А не то мы бы у него что-нибудь одолжили, и, может быть, вы, сударь, были бы столь любезны, что показали бы нам какое-нибудь замечательное волшебство». «Для этого не обязательно иметь снаряды», — сказал незнакомец равнодушным тоном, как бы между прочим. «Вы пришли откуда-нибудь из другого заведения тут поблизости?» — любезно спросила госпожа Элли. «Нет», — ответил посетитель. «Я до этого часа сидел дома один». «Как?» — воскликнула хозяйка. «И вы вышли только в 11 вечера?» «Да», — ответил он. Тут доктора Доблингера осенило озарение. Он все учуял носом. У писателей нос обладает высшим техническим совершенством, ибо является орудием ремесла. В тот миг, когда незнакомец занял место за столом, автор все постиг с отчетливостью почти навязчивой и с особого рода пронзительной тоской. Перед его внутренним взором предстала тихая пустая квартира невдалеке отсюда, закутанные в чехлы из боязни моли, кресла и пуфы, большой зеркальный шкаф, запертый без малейшей щели, в котором спрятаны ковры, и откуда все же неуловимо, тонко, как дух, проникает в сравнительно прохладные комнаты запах камфоры и нафталина. Ведь был разгар лета. Повсеместно стоял этот запах в квартирах, глубоко ушедших в себя, отрекшихся от гремящих жарких улиц. Этот запах как бы хотел нежно возвестить Евангелие отречения, манил уйти еще глубже. И незнакомец пришел из такой заброшенной квартиры. Этой заброшенностью пахло в воздухе. Между тем несколько раз сверкнула молния и прогремел гром, хотя не такой сильный, как первый удар, и прошелестел, наконец, короткий дождик, плеск которого вскоре умолк. Однако из переулка в комнату вошла прохлада. Франц Блауенштайнер, хозяин заведения, не так-то легко отказывался от задуманного. А сегодня ему захотелось увидеть, способен ли незнакомый артист превзойти обер-секретаря, да еще без всяких приспособлений. Поэтому хозяин спросил, что гостю нужно для того, чтобы показать фокус. «Пожалуй, дайте мне несколько старых игральных карт и горсть тонких гвоздей, штук 6-8 вполне хватит. Карты можно взять совсем старые и засаленные, это даже лучше, потому что потом они все равно упадут на пол». Хозяин принес и то, и другое. Внимание напряглось до крайности. Незнакомец, сидевший в конце стола, недалеко от облицованной деревом стены, протянул хозяину и хозяйке старые карты и как будто вскользь попросил тайком выбрать и заметить одну, но оставить ее на месте и положить всю колоду перед ним на стол. Когда это было сделано, незнакомый посетитель, оплатив сперва скромный счет, схватил левой рукой гвозди, правой карты и одновременно швырнул или метнул то и другое в деревянную панель на стене. Рой карт разлетелся по столу, по коленям сидящих, по полу, и в тот же миг послышался легкий стук рассыпавшихся гвоздей. А в следующий миг хозяйка громко вскрикнула. На панели, как раз напротив нее, висела рубашкой к стене прибитая гвоздем карта, та самая, которую она выбрала в полном согласии с супругом, десятка пик. Никто не произнес ни слова. Незнакомец приветливо улыбнулся, поднялся, взял шляпу и с легким поклоном покинул заведение. Крашеная венецианка сидела, выпучив глаза и выпятив грудь. И корпус ее все ходил волнами, устремленный к артисту даже тогда, когда он уже исчез. Однако спустя полминуты после ухода незнакомца произошло нечто еще более поразительное. Пчеловод, резко очнувшись от тупой задумчивости, также ринулся вон. Шляпу он оставил на крючке. Позже мы узнали от него самого, как удалось ему заметить незнакомца на улице в последний момент перед тем, как тот исчез, и бегом догнать его. А также, что кратко ответил незнакомец на его запинающуюся речь: «Молодой человек, великому искусству учится не ради какой-нибудь цели, и уж никак не за тем, чтобы добиться расположения девушки. Цель убивает искусство, запомните это». Так вот, мы, покуда сидели все вместе, если не считать артиста и пчеловода, которого, правда, ожидали назад с минуты на минуту. Однако его все не было. Уже раздались первые предположения и даже утешительные, или, вернее, успокоительные слова, адресованные крашеной венецианке, ибо она выказывала все признаки той ярости, которая легко овладевает нами, когда мы наталкиваемся на невидимые, но неумолимые границы нашей власти. «Само собой он придет», — сказал профессор. «Сейчас он будет здесь». Но, само собой, этого не произошло. Понемногу именно это обстоятельство стало казаться самым важным и грозило обернуться для крашеной венецианки скандальным унижением. У инженера Ригера, как всегда, когда кто-нибудь другой оказывался в затруднении, глаза стали темными и печальными. Тут вскоре после слов профессора зазвонил телефон. «Это он», — сказал профессор Винклер. Хозяин взял трубку. «Это был он. Крашеная венецианка исчезла в будке. Говорили они довольно долго, и за это время никто не проронил ни слова. Ощущение было такое, будто все повисло на волоске, включая и поучительное мнение профессора о естественном ходе человеческих отношений. Разговор тянулся слишком долго. Наконец она вышла. Все заметили, как она побледнела, все заметили, что она не кажется больше миловидной и вообще выглядит совсем иначе, чем минуту назад. Ее корпус не ходил больше волнами. Однако ярость разорвала корсет самолюбия, он лопнул на глазах у всех. — Как вам это нравится? — прокричала она еще на пороге кабины, еще не подойдя к столу. — Этот идиот имел наглость сказать мне, что не хочет меня больше видеть, не хочет иметь со мной ничего общего. Даже у профессора утешение, если бы тут вообще возможны были утешения, застряли в горле, и он поник гладкой головой, нырнув под поверхность разговора. Крашеная венецианка оставила шляпу жениха на крючке, и уход ее выглядел скорее как разрыв с этим кружком людей, в котором она действительно никогда больше не появилась, чем как прощание. Хозяин снова попытался, и опять безуспешно, пальцами вытащить из панели гвоздь, которым была пришпилена десятка пик. Вид этой карты на стене раздражал всех. В конце концов Блауэн Штайнер достал маленькие клещи. С ними дело пошло. «Так ей и надо», — сказала госпожа Элли, когда крашеная венецианка ушла. «Он к ней вернется», — повторил профессор, но так и не вынырнул. «Он к ней никогда не вернется», — возразил Ригер. Говорил он редко, но метко. В ближайшие дни эта десятка пик на стене, в которой было, видимо, нечто от Мене Текел Фарес, и которая лишь поэтому заставляла так часто вспоминать о себе, десятка пик была изничтожена в разговорах. С великим искусством иначе и не бывает. Маленькие зубки долго точат его творение, пока они не рассыпаются в прах и не объявляются небывшими. Здесь, в малом масштабе, происходит то же, что с великими чудесами. Чудесам и искусствам не место в жизни. Оставаясь, они были бы нестерпимы, эти запекшиеся сгустки спеси потустороннего мира в нашем мире, угнетающие всех. И в тот день, поздно ночью, когда, наконец, проклятая карта исчезла со стены, хозяин города Парижа Франц Блауэнштайнер долго сидел молча, уставившись в стол, и, наконец, изрек. Конечно, это был новый краткий башек.